2 мая. Совсем незадолго до смерти он вдруг начал вспоминать своих погибших маршалов и генералов. Клебера убили в Египте. Дезе при Маренго. На берегу Дуная остался мой храбрец Лан. Под Бауценом убит Бессьер. Под Макерсдорфом Дюрок, Бертье, Жюно покончили с собой. Мюрат и Ней расстреляны, но живы изменники. Бернадот, Мармон. И вдруг заговорил как-то мечтательно, называя меня Киприани. Скоро, Киприани, меня не будет. И каждый из вас получит сладкое утешение вернуться в Европу, встретить любезных друзей и родных. И я ведь тоже получу свое утешение. Я тоже увижу моих храбрецов. Где-нибудь высоко над Елисейскими полями я встречу своих погибших солдат и маршалов. Клебер, Дезе, Бессьер, Лан, Дюрок, Ней, Мюрат, Бертье. Мы будем беседовать о наших победах, о нашей общей славе. Надеюсь, к нам присоединятся и Ганнибал, и Цезарь, и Фридрих. Как это будет отрадно! Только боюсь, Киприани, что в Европе немножко испугаются, увидев в небесах так много вояк. 4 мая. Он впал в забытье и с криком «Убийца! Англия!» вскочил с кровати. Монталон боролся с ним, и император пытался его задушить. Ему, видно, мерещилось, что он борется с англичанами. Из соседней комнаты прибежали мы с Бертраном и силой уложили его в постель. Более он не двигался и умирал молча. Ночью был ужасный шторм. Непрерывно лил дождь. Ветер будто собрался все снести. У дома переломило иву, под которой император так любил сидеть. Да, он все забирал с собой. Буря вырвала все посаженные им растения. Последнее дерево долго боролось, но и оно было вырвано с корнем и исчезло в потоке грязи, низвергавшемся с гор. Всю ночь император стонал. К утру впал в забытье и в забытии шептал очень ясно одно и то же. «Франция, мой сын, армия». 5 мая. День заканчивался, и дождь вдруг прекратился. В небе показалось солнце. Оно уже заходило. Император вдруг широко открыл глаза, будто что-то увидел и отдал душу Господу. Было 5:49 пополудни. Он скончался. Врач засвидетельствовал последний удар пульса. Он держал императора за руку и смотрел на часы. Это были часы истории. И в следующий миг, я подчеркиваю, в следующий же миг ударила пушка, ибо без 10:06 был заход солнца. Пушка будто отсалютовала ему, и солнце тотчас скрылось за горизонтом. Мы вышли из комнаты объявить слугам, и когда вновь вернулись, застыли в изумлении. На кровати вместо одутловатого, жирного императора лежал худой и совсем молодой человек, юный генерал Бонапарт. В ночь после его смерти я вышел из дома. Небо было совершенно безоблачно, горели звезды. Еще в середине апреля император объявил нам, что скоро умрет. Именно тогда над островом появилась комета. Когда я сказал ему об этом, он улыбнулся. Это за мной. Кометы предсказывают рождение и смерть Цезарей. И вот теперь, подняв голову, я задрожал. Меж звездами — уходила, удалялась от острова. Хвостатая звезда. Его комета. Когда его обмывали, кроме двух ран, о которых нам всем было известно, мы с удивлением обнаружили следы еще нескольких глубоких ран. Видимо, он скрыл их, чтобы не смутить солдат, которые должны были верить в его неуязвимость. Он молча терпел сильнейшую боль и обходился без помощи. На следующий день, в 2 пополудни, мы перенесли стол из его кабинета в самую большую светлую комнату. 17 человек присутствовали при вскрытии. 7 врачей, Бертран, я и представители губернатора. Доктор Антомарки вскрыл грудную полость и извлек сердце. Он поместил его в серебряный сосуд со спиртом, как завещал император, но губернатор приказал положить его в гроб вместе с телом. Затем Антомарки извлек желудок, часть его была совершенно изъедена, и объявил: «Вот что сделал климат острова». Но остальные врачи не захотели даже такого диагноза. «Он умер от рака», — заявили они. Мы с Бертраном потребовали анализа на содержание мышьяка. Напрасно. Врачи-англичане возражали против любого дальнейшего исследования. Тело быстро зашили. Император навсегда унес в гроб свою тайну. Его одели в форму егерей императорской гвардии. Белая рубашка с белым галстуком, белые чулки и зеленый мундир с красными обшлагами, украшенные лентой с орденами почетного легиона и железной короной. На ногах были сапоги для верховой езды, на голове треуголка с трехцветной кокардой. Мы накрыли тело синим плащом, который был на императоре Примаренго. Похоронили его, как он и хотел, под плакучими ивами у дома Белкомба в долине Герани. К могиле был приставлен часовой. Разгорелся, как и ожидалось, яростный спор. Что написать на плите? Наполеон, как пишут о государях, так требовали мы, или Наполеон Бонапарт, как пишут о подданных? Так требовал губернатор. И плита осталась безымянной. Маршан уехал. И теперь в одиночестве я хочу записать диспозицию последней битвы, которую выиграл император. Только теперь я до конца понял ее. Записываю для потомков. Итак, он решил заманить врага в ловушку. Он осознанно сдался англичанам, зная, что мстительные глупцы непременно наденут на него столь желанный им венец страдальца. В этом терновом венце ему легко было создать свою новую, последнюю армию, легенду о благородном сыне Великой Революции. И он отправил эту армию завоевывать Европу, то есть отослал меня с рукописью, после чего жизнь более не имела для него цены. Путь был завершен. Он все объяснил миру, а доживать на покое невозможно для Александра Македонского. Оставался финал. Нужно было доиграть до конца, запачкать своей кровью руки врагов, сделать англичан коварными убийцами. И он повелел верному псу Киприани ежедневно травить себя мышьяком. Так он победил. Победил, как всегда, в последний миг боя. И хотя в сон бессмертных ему не удалось войти владыкой величайшей империи, он вошел в него куда более прочно, гением и страдальцем. Отныне его поражения забыты, остались только победы. И, прочтя мой мемориал святой Елены, его старый враг Шатобриан вынужден был написать: это Карл Великий и Александр Македонский, какими их изображали древние эпопеи. Этот фантастический герой и прибудет теперь после смерти императора единственно реальным. Впрочем, когда Бертран прочел мою диспозицию последней битвы императора, он сказал: «Все верно, кроме конца. Я не верю, что он приказал травить себя. Нет, это Киприани сам решил избавить императора от ничтожной жизни. И сделал это в корсиканском стиле, ядом». Император это понял и простил его. Думаю, Бертран не прав. Слишком часто император искал смерти в бою, а для него это был бой, последний бой. Да и Киприани, нет, верный пес, может действовать только по приказу хозяина. Хотя, как говорится в романах госпожи Жорж Санд, тайну знает только могила. Предсказания императора оказались столь же точны, как и диспозиции его сражений. Через 9 лет после его смерти бурбоны сгнили на троне, и Луи Филипп Орлеанский, потомок гражданина Эгалите, решил стать преемником революции и ее императора. Гражданин Эгалите, Филипп Орлеанский по прозвищу гражданин Эгалите, кузен Людовика XVI, впоследствии член конвента, казнен по приговору революционного трибунала. И вандомская колонна, увенчанная фигурой маленького капрала, вернулась на свое место. Мне рассказали, мать императора жила тогда в Риме, и гордая легация, узнав о возврате колонны, ослепшая, парализованная, поднялась с кресла. И, глядя вдаль невидящими глазами, громко объявила: «Император вернулся в Париж». Она не дожила каких-то 4 лет до полного торжества, когда ее слова стали буквальны. Дожил я. Дней моих на земле осталось немного. 80 лет — не шутка. Подводя итоги, могу сказать, мы славно потрудились с императором. Вся мыслящая Европа, которая когда-то не могла ему простить короны, которую надел вчерашний сын свободы, теперь была у его ног. Что только о нем не наговорили нынешние писатели. Последний античный герой. Наш жалкий мир лавочников не смог вынести ослепляющего кошмара его побед. И теперь, накануне встречи с Господом, я часто думаю, не согрешил ли я, написав его апологию? И о чем была его история? О воинской славе? О великом полководце? Но сколько их было за 1000 лет? Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Аттила. А сколько их было до них, великих и забытых героев, сравнявших с землей величайшее царство. Но все они канули в Лету. Тогда о чем? И я вспоминаю святую Елену. Я вхожу в его кабинет. Он сидит в темноте. В руках у него Библия. «Послушайте, это из пророка Исаии», — говорит он. «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? «Да», — продолжает он, — «это была всего лишь история о гибели очередного Вавилона, который из века в век строят великие правители». И, помолчав, повторяет из темноты слова папы. «Все великие полководцы собирали великие армии, чтобы железом и кровью завоевать мир, но тщетно. И только Спаситель, безо всяких армий, со своего креста завоевал целый свет одною любовью». И я слышу его смех.